Глава 62. Я посмотрел в глазок. Адет доблестно нанесла вахту. Мое и без того невысокое мнение о богах усугубилось. Эта богиня даже не подозревала, что за ней наблюдает смертный. Может, она попросту не понимала, что такое возможно? Тот, кто верит в свое всемогущество, зачастую оказывается слеп к очевидному. «Что вы делаете?» Я подскочил от неожиданности. «Не смей ко мне подкрадываться!» Дин нахмурился. Он стал значительно менее робок с тех пор, как убедился, что может выдать своих племянниц замуж без моего участия, будь то в качестве жертвы или помощника. Вдобавок, он ничуть не сомневался в прочности своего положения в этом доме. «Кстати, я тут подумал, а не начать ли мне готовить самому, чтобы уходить из дома и возвращаться, когда мне вздумается?» «Прошу прощения?» «Я размышлял. И мне пришло в голову вот что. Как быть, если покойник решит вздремнуть, а на тебя в очередной раз найдет, и ты запрешь дверь на все замки и запоры? Представь». Я возвращаюсь, еле переставляя ноги, и предвкушаю, как завалюсь в постель. Но он дрыхнет. Ты ушел к себе. А нашу дверь не вышибет даже тролль. Значит, хозяину дома придется провести ночь на крыльце. По-моему, проще готовить самому во избежание подобных неудобств. Пока Дин пыжился, подыскивая ответ, я снова посмотрел в глазок. Рыжеволосая стояла на том же месте. Попки дурака видно не было. Я скрестил пальцы. Надо же, сразу два хороших предзнаменования. Может, удача наконец повернулась ко мне лицом? «Выйди через заднюю дверь. Попробуй незаметно к ней подобраться. Я послежу за улицей». «Ладно». Поскольку мне предстояло покинуть дом через задний ход, без Дина было не обойтись. Поэтому он тоже услышал реплику покойника. «Мы пользуемся задним ходом лишь в крайних обстоятельствах, чтобы всякая шваль не заподозрила, что в моем доме две двери». Напоследок я вновь приник к глазку. «Ох, старые кости! Идут твои разведчики!» По улице шагали торнадо с Тарпом. Между ними приплясывал какой-то полукровка, ухмылявшийся так, словно ему только что подарили сотню марок. Острые коленки, не менее острые локти, коричневые кожаные шорты и ядовито-зеленая рубашка. Я никогда его раньше не видел. Интересно, куда подевался приятель Морли по прозвищу Агонистес? «Живыми покоя не дождешься». Можно подумать, это не он посылал Плоскомордова с каким-то там таинственным поручением. «Дин, выпусти Гаррета из дома. Гаррет, постарайся застать ее врасплох и приведи ко мне». «А если она не захочет?» «Используй свое обаяние. Улыбнись. Прояви настойчивость». Мне это тоже пришло в голову, однако... Покойник почему-то был уверен, что стоит Гаррету улыбнуться и приподнять бровь, как высокородные дамы и богини сомлеют от восторга. По крайней мере, притворялся, будто уверен. Может, полагал, что тем самым вынуждает меня соответствовать его ожиданиям? Я услышал, как он мысленно хмыкнул и поторопил Дина. «Дескать, тебе еще открывать дверь Тарпу?» «Ничего, Тарп подождет. Если бы в мой дом было так легко проникнуть, у нас бы дневали и ночевали уличные торговцы. Прежде чем торнадо и плоскомордые попадут внутрь, Дин оглядит их в глазок с ног до головы и наслушается нелестных замечаний в свой адрес от торнадо, которая не умеет щадить чьих-либо чувств. Я усмехнулся и, выскользнув в переулок, даже поздоровался с двумя бездельничающими крысюками. Они ответили на приветствие и настороженно огляделись, не потому что знали меня, а просто по привычке, которую приобрели в последнее время все жители Танфера. Как говорится, жизнь заставляла быть осторожными. Я метнулся по дороге чародея, свернул на Макунада и бросил взгляд на свой дом. Рыжеволосой видно не было. Я пересек Макунада и нашел себе укромный уголок вдали от толпы. Несмотря на ранний час, уже начинало припекать. День обещал быть жарким. На улице рассуждали о диковинной вчерашней грозе, о странных фигурах, которые шныряли по городу. В некоторых местах, судя по разговорам, еще лежал снег. Нашлись такие, кто утверждал, что это признаки приближающегося конца света. Другие уверяли, что боги решили покарать Танфер за грехи жителей. Разумеется, служители различных культов, пользуясь случаем, вербовали новых сторонников. Обычная история. Сколько их, любителей ловить рыбку в мутной воде? Переведя дух, я привстал на цыпочки и попытался разглядеть Адет. Она словно провалилась сквозь землю. Откуда ни возьмись, появился попка-дурак. Он плюхнулся мне на плечо, и я едва устоял на ногах. Проходившие мимо люди шарахнулись в сторону. Попугай напугал их еще сильнее, грозно спросив. «Чего встал?» «Я ее не вижу». «Она стоит, где стояла. Давай, двигай. Мне нужно отвлечься на мисс Торнадо». Высокий и худой тип, похожий на карманника, уставился на попугая. «Э, приятель, сколько хочешь за птичку?» «О, пойдем со мной, дружок, поторгуемся». Я, наконец, заметил мелькнувшую в толпе прядь рыжих волос. «Сколько дашь?» «Меня устроит любая сумма больше нуля. А Морли что-нибудь совру. Бедный мистер — большая шишка. Настоящий герой. Влетает в горящие дома, пробуждая своими воплями спящих младенцев. Пожалуй, я слегка поторопился. Худой что-то заподозрил». «А ты из тех парней, которые продают говорящих птичек. Чревовещатели, язви их в душу». «Он тебя расколол, Гаррет. Ваук». «Вы когда-нибудь слышали, как смеется попугай?» «Я куплю себе пиво, чтобы он понял, что говоришь у нас только ты. Правда, с тебя останется замолчать в самый неподходящий момент». Вновь мелькнула рыжая прядь. Адет стояла на том же месте, просто ее заслоняли спины прохожих. «Слушай, шеф, научи, будь другом. Как ты раскрываешь ему клюв?» «Берешь паутину, один конец привязываешь ему к его достоинствам, второй пропускаешь через рукав и привязываешь к своим. Когда захочешь, чтобы он разинул клюв, достаточно пошевелить, сам понимаешь, чем». «Круто!» Тут до него дошло, что над ним издеваются. Он предложил мне способ самоудовлетворения, недоступный для большинства представителей рода человеческого, и растворился в толпе. Бедняга настолько разозлился, что забыл об осторожности и угодил в переплет. Пытаясь выкрасть кошелек, потянул слишком сильно, и сразу несколько гномов принялись обрабатывать моего несостоявшегося ученика дубинками. «Гаррет, поторопись. Неизвестно, чем это кончится». Покойник был прав. Некоторые прохожие уже начали интересоваться, с какой стати гномы пристают к человеку. Если он из тех, кто полагает, что гномов следует грабить лишь потому, что это гномы, скоро полетит пух.